обаятельный и лживый. Было бы большой ошибкой представлять Миниха грубым солдафоном. Оставшиеся после него письма свидетельствуют об изощренности ума автора, его умении красиво выражаться. Миних обладал выспренным цветастым стилем, излишне вычурным даже для XVIII века. В письме к Екатерине II, рекламируя себя, он писал так: «Пройдите, высокая духом императрица, всю Россию, всю Европу, обе Индии, ищите, где найдете такую редкую птицу. Но скажете вы, кто же этот столь необыкновенный человек? Как, милостивейшая императрица, это тот человек, которого вы знаете лучше других, который постоянно у ног ваших, которому вы протягиваете руку, чтобы поднять его. Это тот почтенный старец, перед которым трепетало столько народов. Это патриарх с волосами белыми, как снег, который более чем кто-либо предан вам». Думаю, что сии возвышенные формулы были испытаны их автором на многих дамах, чему есть документальные свидетельства. Вот что писала леди Ронда своей корреспондентке в Англии в 1735 году, то есть лет за 30 до времени написания высокопарного письма Миниха Екатерине. «Вы говорите, что представляете его стариком, облику которого присуща вся грубость побывавшего в переделках солдата. У него красивое лицо, очень белая кожа, он высок и строен, и все его движения мягкие и изящные. Он хорошо танцует, от всех его поступков веет молодостью. С дамами он ведет себя как один из самых галантных кавалеров этого двора и, находясь среди представительниц нашего пола, излучает веселость и нежность». Леди Ронда добавляет, что все это, тем не менее, малоприятно, ибо Миниху не хватает чувства меры. Он лжив, фальшив, и это видно за милю. И далее, описывая обращенный к дамам нарочито томный взор Миниха и то, как он нежно целует дамские ручки, леди Ронда отмечает, что искренность – качество, с которым он, по-моему, не знаком. Портрет Миниха, нарисованный Ронда, нельзя не признать точным. К тому же храбрость и решительность, обаяние и любезность сочетались в нем с невероятным апломбом, самолюбованием, высокомерием, спесью и хамством. Как и с женщинами, он был льстив и ласков с сильными мира сего и на коленях исправно полз по ступеням служебной лестницы. Впрочем, существовали пределы и для амбициозного Миниха. Их устанавливал другой, еще более могущественный человек, которого боялись при дворе Анны Иоанновны все. Речь идет о ее фаворите, герцоге Бероне, умный временщик, довольно рано раскусил честолюбивые устремления обворожительного для дам полководца и делал все, чтобы Миних не вошел в доверие к императрице. Ревнивый Берон, человек сугубо штатский, боялся проиграть в глазах Анны этому воину в блестящих латах. Известно, что женщины всегда были падки до военных, поэтому Берон не позволил Миниху войти в кабинет министров, куда тот, естественно, рвался. Фаворит императрицы постарался направить всю огромную энергию фельдмаршала в другом направлении. Он поручил ему воевать на границах империи, подальше от столицы. Нечаянные победы, горе полководца. Так начались военные подвиги нашего героя. Посланный сперва на русско-польскую войну 1733-1735 годов, Миних потом почти непрерывно воевал с турками на юге. С его приходом на пост главнокомандующего начались такие непрерывные свары и скандалы среди генералитета, которых русская армия ни до, ни после Миниха не знала. Иметь с ним дело, а особенно служить под его началом, значило испытать унижение, познать клевету, быть втянутым в бесконечные интриги. У Миниха было поразительное умение наживать себе смертельных врагов. Он сначала приближал человека, стремился расположить его к себе, а потом грубо оскорблял и унижал. «Ничего не было ему легче, — пишет один из современников, — как завладеть сердцем людей, которые имели с ним дело, но минуту спустя он оскорблял их до того, что они, так сказать, были вынуждены ненавидеть его». В итоге не было в армии генерала, с которым бы не поссорился Миних. В 1736 году составился настоящий генеральский заговор против Миниха, которого разъяренные генералы были готовы съесть вместе с Ботфортами. Это вызвало особое беспокойство императрицы. Она потребовала прекращения свары. Миних получил высочайший выговор и немного поутих. Между тем, сам по себе, Миних был горе-полководцем. В его действиях во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов было много грубых ошибок, непродуманных решений, неоправданных людских потерь. Но, что удивительно, удача и счастье никогда не покидали Миниха. От поражения его не раз спасали счастливый случай или фантастическое везение. Когда он брал турецкую крепость Очаков, то почти потерпел поражение. Атакованный в лоб русскими штурмовыми колоннами, гарнизон крепости успешно отбил натиск, нанеся огромные потери нападавшим. Миних, видя гибель трети своей армии, уже рвал на голове волосы, как вдруг неожиданно взорвался главный пороховой погреб в турецкой крепости. Чудовищный взрыв смел все укрепления, похоронив под обломками половину турецкого гарнизона. Победа Миниха была полной. Он ликовал. В сражении под Ставучанами турками по неизвестным до сих пор причинам вдруг овладела страшная паника. Они оставили укрепленный лагерь и, бросая пушки и оружие, побежали в сторону крепости Хотин. Потери русских составили всего 19 человек. Но мало того, отступающие турецкие войска заразили паникой 10-тысячный гарнизон Хотина, и он бежал следом за армией, бросив на произвол судьбы бастионы этой неприступной, вырубленной в скале крепости и даже свои знамена. В остальном Миних действовал, как многие русские полководцы, гробил солдат без меры, за что получил у них кличку «живодер». На совести Миниха, кроме доносов и безобразных склок, были и попросту преступления. Причем одно из них – убийство в 1739 году шведского дипкурьера барона Синклера – получило огласку, вылилось в грандиозный международный скандал. Это убийство ради перехвата важных дипломатических бумаг было организовано Минихом по приказу Анны Иоанновны. Сохранилась инструкция, данная Минихом убийцам, в которой мы читаем: «Ради высочайших ея императорского величества интересов всемерно потребно Синклера зело тайным образом в Польше перенять и со всеми имеющимися при нем письмами. Ежели где уведаете его, то тотчас ехать в то место и искать с ним случая компанию свесть или иным каким образом его видеть, а потом наблюдать, не можно ли его или на пути, или в каком другом скрытном месте постичь. Ежели такой случай найдется, то стараться его умертвить или в воде утопить, а письма прежде без остатка отобрать». А потом был и доклад Миниха императрицы об исполнении задания. Такие доклады – редкость. Обычно убийцы высокого ранга предпочитают прятать концы в воду.